«Мама, я хотел бы задать тебе один вопрос. Думаю, я могу говорить с тобой откровенно, а?» «Какой вопрос?» — рассеянно сказала мать, прихорашиваясь перед зеркальцем пудреницы. «Тот, кого я называю моим отцом и кого мы только что навестили, действительно мой отец». Мать рассмеялась. «Право слово. Иногда ты в самом деле бываешь таким странным. А почему он не должен быть твоим отцом?» «Мама, у тебя уже были тогда...» Марчелло помялся, но потом договорил. «Любовники. Такое могло случиться?» «О, как раз ничего такого не могло бы случиться», — сказала мать спокойно и цинично. «Когда я в первый раз решилась обмануть твоего отца, тебе уже было 2 года. Самое любопытное, — добавила она, — что именно на этой мысли, что ты сын другого, твой отец и помешался. Он вбил себе в голову, что ты не его ребенок. И знаешь, что он однажды сделал? Взял нашу с тобой фотографию, ты на ней еще совсем маленький, и проколол нам обоим глаза», — закончил Марчелло. «А, ты об этом знал?» — слегка удивившись, сказала мать. «Так вот, это и было началом его безумия. Он был одержим мыслью о том, что ты сын одного человека, с которым я когда-то встречалась. Не стоит говорить, что это было сплошь его воображение. Ты его сын. Достаточно взглянуть на тебя». «На самом деле я больше похож на тебя, чем на него», — не удержался и возразил Марчелло. «На нас обоих», — отпарировала мать. Положив пудреницу в сумку, она добавила. «Я уже тебе говорила. Во всяком случае, вы оба одержимы политикой. Правда, он как сумасшедший, а ты, слава богу, как человек здоровый». Марчелло ничего не сказал и отвернулся к окну. Мысль о том, что он похож на отца, была ему крайне неприятна. Семейные отношения, построенные на узах крови и плоти, всегда внушали ему отвращение, как основанные на чем-то порочном и несправедливом. Но сходство, о котором говорила мать, не просто было ему противно, оно втайне пугало его. Какая связь могла существовать между безумием отца и самой потаенной сущностью Марчелло? Он вспомнил фразу, прочитанную на листке: «Кровопролитие и печаль», и мысленно вздрогнул. Печаль приросла к нему, словно вторая кожа, более чувствительная, чем настоящая. Что же касается кровопролития... Машина ехала теперь по центральным улицам города в обманчивом голубоватом свете сумерек. Марчелло обратился к матери. «Я выйду здесь», и нагнулся, чтобы постучать в стекло и предупредить Альбери. Мать сказала: «Значит, я увижу тебя по возвращении из Парижа», тем самым дав понять, что не придет на свадьбу. И он был благодарен ей за сдержанность. Легкость и цинизм годились хотя бы на это. Он вышел из машины, силой захлопнул дверцу и растворился в толпе. Часть вторая. Глава первая. Едва только поезд тронулся, Марчелло отошел от окна, из которого выглядывал, разговаривая с тещей, а точнее слушал ее болтовню, и вернулся в купе. Джулия, напротив, осталась у окна. Из купе Марчелло видел, как она высовывалась наружу, размахивая носовым платком в тревожном порыве, придававшем патетичность этому обычно столь банальному жесту. «Разумеется», — подумал он, — Джулия продолжала бы размахивать платком до тех пор, пока ей казалось бы, что она видит на перроне фигуру матери. А когда мать скрылась бы из виду, Для Джулии это означало бы окончательный разрыв с девической жизнью. Отправлявшийся поезд и остающаяся на перроне мать придавали этому разрыву одновременно желанному и внушавшему страх болезненно конкретную форму. Марчелло еще раз поглядел на высунувшуюся в окно жену, одетую в светлый костюм, который при каждом движении руки топорщился на ее рельефных формах, затем откинулся на подушки и закрыл глаза. Когда через несколько минут он снова открыл их, жены в коридоре уже не было, а поезд мчался по открытой местности. Высохшая равнина без единого деревца, уже укутанная в сумеречную полутень, простиралась под зеленым небом. Время от времени земля вздымалась плешивыми холмами, между которыми тянулись долины, и странным казалось, что там не было ни домов, ни людей. Видневшиеся кое-где на вершинах холмов кирпичные развалины усиливали ощущение одиночества. Пейзаж успокаивал, приглашая к размышлению и игре фантазии. Тем временем у края равнины на горизонте взошла луна, круглая, кроваво-красная. Справа от нее сверкала белая звезда. Жена исчезла, и Марчелло захотелось, чтобы еще какое-то время она не появлялась. Ему хотелось подумать и в последний раз побыть одному. Он мысленно возвращался к тому, что делал в последние дни, и, вспоминая об этом, испытывал законное и глубокое удовлетворение. Он подумал, что единственная возможность изменить свою жизнь и себя самого состояла в том, чтобы действовать, двигаться во времени и пространстве. Обычно ему особенно нравились те вещи, которые укрепляли его связь с миром нормальным, обычным, предсказуемым. Он вспомнил утро свадьбы, Джулия в подвенечном платье, радостно бегавший из комнаты в комнату, шурша шелком. Он, входящий в лифт с букетиком ландышей в руке, затянутый в перчатку. Теща, которая, едва он вошел, рыдая, бросилась ему в объятия. Джулия, затащившая его за дверцу шкафа, чтобы целовать в свое удовольствие. Прибытие свидетелей, двух друзей Джулии, медика и адвоката, и двух его приятелей из министерства. Отправление из дома в церковь, в то время как люди смотрели на церемонию из окон и с тротуара. Отъезд на трех машинах. В первой он с Джулией, во второй — свидетели, в третьей — теща и две ее подруги. Но тут случилось странное происшествие. У светофора автомобиль остановился, кто-то показался в окне. Красная бородатая физиономия, лысый лоб, здоровенный нос. Это был нищий, но вместо того, чтобы попросить милостыню, он сказал хриплым голосом: «Дадите мне конфету, новобрачные!» и протянул руку внутрь машины. Внезапно появившееся в окне лицо, бесцеремонно протянутое к Джулии рука, разозлили Марчелло, который, возможно, с излишней суровостью ответил: «Ступай прочь, никаких конфет!» После чего нищий, видимо, пьяный, гаркнул во все горло: «Будь ты проклят!» и исчез.